Глава 10. Камила. Я возвращаюсь на несколько лет назад. Тогда он уже говорил мне эти слова, после того, как узнал от Лютаева, что я пробовала курить. С тех пор у меня не возникало желания что-то такое пробовать, тем более в присутствии Бессонова. «Позволишь покататься на своем мотоцикле?» Неожиданно даже для самой себя. Обычно я не тушуюсь, но Бессонов держит меня в таком напряжении, что рядом с ним чувствую себя молчаливой, запуганной пташкой. Его заверение «я тебя не обижу» и «ты моя, просто еще не поняла этого» до сих пор крутится в голове, повышая градус тревоги. «Позволю», — кривит губы в усмешке. «Здесь, на больничной стоянке под фонарем, мне прекрасно видно его лицо. Взгляд Бессонова теплеет, а меня немного отпускает. Не могу поверить, что он согласился. Андрея так долго уговаривала. Когда?» Кутаясь в куртку. «Мне не холодно, но хочется чем-то занять свои руки, чтобы не выдать волнения. Он неотрывно смотрит на меня в зеркало. Мне нужно держаться от него подальше. Все рецепторы и инстинкты бьют тревогу. В душе и голове полный раздрай, а я, словно мотылек, не понимаю опасности и лечу на огонь. Нет, я прекрасно понимаю опасность, но не хочу от чего-то сворачивать и лететь обратно. Лёва не Андрей. Бессоновым не получится управлять и манипулировать. Он не станет идти у меня на поводу. Когда сможешь передвигаться, не испытывая боль?» Задумавшись на несколько секунд. Развернувшись, смотрит на мою перебинтованную ногу, губы вытягиваются в узкую полоску. Злится. Колокол тревоги, все это время бивший набатом в голове, достучался до моего разума. Да, Бессонов — опасность, драйв, адреналин в крови. Но мне лучше держаться от него на расстоянии. Отец будет против. Иду на попятную. Бессонов прекрасно знает это, и без моего предупреждения. Но я уже жалею, что завела этот разговор, поэтому и пытаюсь слиться. «Я решу этот вопрос», — уверенность в его голосе пугает. «Папа не тот человек, с которым легко можно договориться. Он предпочитает, чтобы я держалась подальше от экстремальных видов спорта». «Хорошо», — пожимая плечами, не сомневаясь, что у него ничего не получится. «Что я еще могу попробовать рядом с тобой?» Немного осмелев, бросаю ему вызов. «Вряд ли я решусь с ним что-то попробовать. Не до такой степени я рисковая». «Все!» — обжег темным тяжелым взглядом. «В пределах разумного», — продолжает Бессонов. «Возможно, мне это показалось, ведь в следующую секунду он отвел взгляд, уставился прямо перед собой в лобовое стекло». Вновь вернулось волнение, но отступать не хотелось. Мне зачем-то нужно было выпытать у Бессонова его мысли. «Что для тебя есть разумно?» Складывая на коленях пальцы в замок, наши взгляды вновь встречаются в зеркале заднего вида. Ухмыльнувшись, он не ответил. Завел двигатель и тронулся с места, набирая скорость, когда выехал на трассу. Я уже не ждала ответа, когда Бессонов заговорил. Никаких извращений в сексе и наркотиков, остальное можем обсудить. Приспуская стекло, чтобы запустить в салон свежий вечерний воздух. Он спокоен. А у меня за эту ночь уже третий раз случается шок. Обсудить. Он предлагает обсудить. Что значит извращений? Получается, если я захочу быть с мужчиной, то им должен быть Бессонов? Он предлагает мне заняться с ним сексом? Тело обдает жаром, а щеки горят от смущения. Никогда парни не заговаривали со мной об этом так открыто, прямо и дерзко. Я возмущена, но предпочитаю делать вид, что не слышала его последних слов. Мне бы стакан воды, чтобы смочить пересохшее горло. Мысли лихорадочно бьются в голове. Никак не получается их структурировать. «Ничего не хочешь уточнить?» Будто догадываясь о моем смятении, интересуется Лев. В его голосе слышится легкая улыбка. Меня скорее поражает этот намек на мягкость, чем неожиданное продолжение разговора. «Нет», — слишком поспешно выдавая волнение. Мне хочется вернуть свою уверенность, быть с ним раскрепощенной и дерзкой, как с другими. Но с первой встречи он пугает, смущает и тревожит. Лев не настаивает на продолжении разговора. Откинувшись на сиденье, я пытаюсь успокоиться. Подъезжая к дому, он приказывает мне сидеть в машине, выходит к охране и просит открыть ворота. Я сама могла дойти, возмущенно. Дома еще никто не спит. На часах чуть больше 10 вечера. Свет горит почти во всех окнах первого этажа. На крыльцо выходит отец. Я только сейчас осознаю, что не придумала правдоподобного объяснения. Нога перестала болеть после укола. Поэтому я без посторонней помощи выхожу из машины в тот момент, когда Бессонов идет здороваться с папой. «Что случилось?» «Встревоженно». Кидает взгляд на мой потрёпанный вид. Сквозь дырки в штанах виднеется белоснежная повязка. Руки обработаны йодом.